Мы живем очень дружно и счастливо, и я считала бы себя счастливее всех в мире, если бы не эта вечная тоска по России. Пишите чаще. Вы не знаете, что значит получить письмо с родины. Мы оживаем, читая ваши письма. «Без родины страдания, ей-богу», — писал Достоевский Майкову из Женевы. «А мне Россия нужна, для моего писания и труда нужна». Они давно собирались вернуться, но мешали самые разные причины. То рождение детей, то полное безденежье, то боязнь кредиторов России. Но когда Достоевский начал говорить о гибели своего таланта вдали от родины, то Анна Григорьевна, для которой, как мы знаем, не было ничего дороже его художественного дара, решила, что надо немедленно возвращаться в Петербург. Анне Григорьевне мы обязаны тем, что сохранились записные книжки к произведениям «Идиот», «Бесы» и «Вечный муж». Получив за границей анонимное письмо, где сообщалось, что его подозревают в сношениях с революционерами и будут тщательно обыскивать при возвращении в Россию, Достоевский в июне 1871 года перед отъездом из Дрездена на родину сжег рукописи «Вечного мужа», «Идиота» и ту часть романа «Бесы», которая представляла собой оригинальный вариант этого тенденциозного произведения. Анна Григорьевна передала эти записные книжки своей матери, ехавшей после них, и та тайно провезла их в Россию. Еще раньше Анна Григорьевна спасла записные книжки к преступлению и наказанию, оставив их перед отъездом за границей на хранение своим родным. Анна Григорьевна и Федор Михайлович собирались провести в Европе 3 месяца, а вернулись через 4 с лишним года. Счастливый брак. 8 июля 1871 года Достоевские возвратились в Петербург. Они поселяются снова в тех же местах, где обрели личное счастье. Через 8 дней после приезда у них родился сын Федор. Анна Григорьевна не обманула доверие уже утомленного жизнью писателя, была преданной, терпеливой и умной матерью его детей, самоотверженной помощницей и глубочайшей почитательницей его таланта. Человек деловой, практический, она была полной противоположностью детски наивному в денежных делах Федору Михайловичу. Она не только героически оберегала мужа от неприятностей, но и решалась на активную борьбу со множеством подчас жуликоватых кредиторов-вымогателей. Освобождая мужа от тяжести денежных забот, она спасала его для творчества. И если принять во внимание, что на время их брака приходятся все великие романы и дневник писателя, то есть значительно больше половины написанного Достоевским за всю жизнь, то вряд ли можно переоценить ее заслуги. Важно и другое. Через руки Анны Григорьевны, стенографистки и переписчицы, прошли «Игрок», «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», «Дневник писателя» со знаменитой пушкинской речью. Анна Григорьевна была безмерно счастлива тем, что свой последний роман «Братья Карамазовы» Достоевский посвятил ей. В этом документальное для всего мира признание ее огромного труда. Но все это было еще впереди. Они вернулись в Петербург в жаркий июльский день 1871 года. После 4-летнего скитания по Европе оба они изменились. Достоевский совершенно излечился от рулеточной мании, и Анна Григорьевна оказалась победительницей в борьбе за его творческий гений, в борьбе за своего мужа, отца своих детей. Победа Анны Григорьевны означала прежде всего тот факт, что творческий дар Достоевского уже больше не нуждался в иррациональном вызове судьбе.